Глава 52. Перемирие. Перемирие прошло гладко. Конечно, девочки ворчали для приличия, припомнив утренний душ и потоп в начале семестра, но зла не держали. И уже через пару минут все мы пили чай, сидя за большим столом. Стулья пришлось нести из наших комнат, но эта магия взяли на себя. От пирожных, правда, многие отказались. Все-таки много сладкого вредно. Зато бутерброды с игрой, маслом, джемом, колбасой и сыром все уплетали за обе щеки. Там, сидя за столом, мы уже со смехом вспоминали проделанные шалости, на которые магия уже совсем не обижались. А после чая девочки и вовсе подобрели, согласившись вернуть цвет волос и одежду в норму. И хоть это и заняло немало времени и сил, вскоре в гостиной женского общежития стало меньше цветных голов. Магия своей радости не скрывали, и в благодарность даже помогли убрать со стола и вымыть посуду. Но хозяйственные магии были не последней хорошей новостью. Не успели мы закончить с уборкой в гостиной, как на порог ступили Дала и другие пострадавшие от чар бывшей целительницы девушки. Она неуверенно переминалась ноги на ногу, бросая виноватые взгляды сперва на меня, затем на Мэй. Эльфийка, не говоря ни слова, шагнула навстречу и обняла ее. «Ты заставила всех поволноваться!» Ворчливо заметила она. Дала смущенно кивнула и, отстранившись, подошла ко мне неуверенной походкой. «Лия, прости за все, что было. И особенно за столовую. Спасибо за то, что ты остановила меня. Если бы я знала, что сделает магистр Лиарволия, я никому не хотела причинить вреда, клянусь. И я никогда не брала твою шкатулку». «Я знаю», — покачав головой, согласилась я. «Нас всех запутали, натравили друг на друга. Ты не виновата. Прости за то, что мы тебе не верили. И с возвращением. Я рада, что ты в порядке. Вы, наверное, голодные. У нас еще остались пирожные и бутерброды. Давайте пить чай», — предложила я. «Только не снова», — простонала целительница, хватаясь за живот. Кажется, она перед этим съела целых 7 пирожных. Тут у кого угодно живот заболит. «Мы ведь только посуду помыли», — захныкала вторая. Меня поддержала подруга, тряхнув рыжей косой. Она хлопнула в ладоши, нагревая самовар. Да так, что из него через минуту пар повалил. «А я с удовольствием!» Улыбнулась Талия, делая шаг вперед. Мы обернулись к Джулии, и та хмуро покачала головой. Но в конце концов сдалась. «Хорошо», — вздохнув, ответила она. «Если только чай. Мы и так много съели». Когда пришло время кормить цветы, со мной пошли все. Каждый взял по пирожку с мясом, и мы прошествовали в сад. И если раньше у кого-то с зубастиками были не очень хорошие отношения, то, к всеобщему удивлению, угощение все исправило. «Лия, как ты это делаешь? К ним же даже некоторые магистры подойти боятся. А ты так быстро нашла подход. Тебе точно понравится травоведенье!» С восторгом воскликнула девушка с боевого факультета. Я скромно пожала плечами. «Мы, фейри, вообще редко хвастаемся». «Она же фейри, это у них в крови!» — важно заявила другая. «Я читала, что когда-то давно связь растений и фейри была так сильна, что целый лес мог стать на их защиту. Так орки во время набегов даже не нашли их поселенья. Таких познаний в истории собственного народа даже у меня не было». И я удивленно слушала рассказ эльфийки. До тех пор, пока мне в голову не пришла идея. «Я знаю, как нам сдать экзамен по защите», — воскликнула я, обращаясь к друзьям. Конечно, на это отреагировали не только они, но и весь первый курс. И мы дружно пошли в библиотеку, чтобы обсудить мой план и обратиться за помощью к учебникам. «Нужен сферический щит, Создать большой, чтобы покрыть все тело, смогут не все. Но если создать сферический щит вокруг ядра, мы сможем перенаправлять его так, чтобы капли не попадали ни на кого из нас. Листая учебники, я все больше говорила, не замечая то, как удивленно переглядываются первокурсники. «Лия, это же гениально!» Восторженно воскликнул Илан. «С твоим планом мы точно сдадим этот экзамен. Он прав!» Кивнув, добавил Солар. «Ты молодец!» Скромно опустив глаза, я улыбнулась. Другие адепты поддержали мою идею, и это было приятно. Но больше всего я была рада видеть то, как понемногу стираются границы между темным и другими факультетами. «Как думаете, завтра некроманты будут сидеть отдельно, как всегда?» Шепотом спросила я друзей. Солар улыбнулся. «Может быть», — ответил он. «Но кое-что больше не будет, как всегда». В библиотеке мы провозились долго, до самой темноты. Маги все еще спорили с девушками о том, какую магию лучше применить для сферических щитов, чтобы у них выходила вода из снарядов. Когда хранительница выплыла из книжного шкафа и строго пригрозила нам прозрачным пальцем, отправляя обратно в общежитие. Возвращаться, конечно, никто не хотел, но мысль о том, что завтра снова начнутся занятия, заставила прислушаться. Мне слишком понравилось высыпаться. Следующий день был не похож на другие. Например, завтракали мы не в своей комнате, а в гостиной, нещадно пользуясь волшебной скатертью. Смеялись, обсуждали сны и наряды. Да, конечно, главным предметом обсуждений был грядущий бал и экзамен. Я слышала, что на следующей неделе ректор выдаст нам первую стипендию и откроет портал в город, чтобы мы купили все необходимое к балу. Радостно заявила Элария. «В это время торговцы как раз открывают сезон ярмарки», — ответила другая. «Хорошо бы снова попасть в тот магазинчик», — мечтательно протянула Талия, отправляя в рот шоколадную конфету. «Помнишь, Талия, там столько сладостей со всех краев скрытых земель привезенные!» «А я бы хотела попасть в обувную лавку», — тихо призналась Дала. «Так хочется сменить от старые ботинки на что-то более удобное». В общем, каждый мечтал о своем. Но общей болью стали платья. Фасон и цвет, материал, украшения, макияж и прическа. Все должно быть шикарно и не повторяться. Даже если девушек больше 300. «Потому нас отпустят в город заранее», — пояснила Джули, попивая чай. «Ни один мастер не сошьет столько платьев за один вечер». И я была с ней согласна. Но не только поэтому. Помимо количества, многие девушки сами не знали, чего хотят. Кроме того, что каждое платье должно быть шикарное и уникальное. Подчеркивать глаза и другие части тела.